Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Дядя Дим, здрасте. О, привет, Машуля. Как дела? Хорошо. Если хотите, можете шланг забрать. Здорово. Я как раз думал к Илье заглянуть. Ну, идемте. Илюша, я дома. А вот и он. Постой здесь, милая. Я сейчас. Я Мика. Горе-то какое. Сентября 1977 года в Одессе на собственной даче обнаружен мертвым оперный певец, тенор Илья Васильевич Поросков. Тело артиста нашла его коллега и невеста Мария Измайлова. Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, вначале эксперты приняли смерть Пороскова за несчастный случай. Казалось, что певец споткнулся о высокий межкомнатный порог, упал и разбил себе голову. Но при более детальном изучении обстоятельств смерти стало понятно, Илью Васильевича убили. Дело поручили следователю прокуратуры Петру Михайловичу Саминскому. Саминский на месте преступления сам споткнулся о высокий порог и чуть не упал, поэтому поинтересовался у судмедэксперта, уверена ли она, что это убийство. Иначе, Петр Михайлович, тебя бы здесь не было. Ну? Обратите внимание на рану. Видите рану? Да. Четкая кровавая полоса. Да, вижу. Это след от орудия убийства. И оно должно было быть с острым углом. А порожек у нас покатый. Да, верно. Вот тут я согласен с Розой Ивановной. Кто-то явно его чем-то по виску приложил. А чем? Нашли? Пока что нет, но в ране обнаружены частицы черного вещества. Криминалист рассказал, что он осмотрел порог. На нем подобного вещества не обнаружил. Следовательно, оно попало в рану с орудия убийства. Да, возможно. Порог чистый. А может, это зола из камина? Ну, скорее всего, но все-таки надо делать экспертизу. Ну, так делай, Юра, делай. Время смерти определили? Судя по температуре тела, часа 2-3 назад. Значит, получается, между 7:30 и 8:30 вечера. Где-то так. Кстати, от убитого пахнет алкоголем. Наверное, выпивал перед смертью. Ну да, вот стоял на столе, на донышке отпечатки. Судя по запаху, это водка. Судя по этикетке, финская. Странно, у них же там сухой закон. Так у них все странно. У них выпивать нельзя, а выпускать можно. Вот эти финны ездят нам в Ленинград, чтобы напиться. А вот это плохо. А, кстати, с кем-то выпивал или один? Стаканов и рюмок я не обнаружил. Что-то еще из дома пропало? Часы, кошелек на месте. Но есть одно но. Да. Вот этот кусок фотографии был зажат в кулаке убитого. Я думаю, что остальную часть убийца вырвал у него из рук. Да. Интересно, что было на этом фото? Ну, пока не узнаем. О, Анечка, а мы тебя заждались. Опаздываешь? А я не опаздываю, Петр Михайлович. Как это? Я уже улицу обошла и узнала, кто где живет. Ух ты. У нас два свидетеля. Так. Труп обнаружила невеста убитого и сосед. Собиралась опросить. Молодец. Пойдем опросим вместе, я заодно послушаю. Ладно, работаем. Скажите, Мария, с кем ваш жених мог выпивать перед убийством? Понятия не имею. Илюша вообще не пил. Ну как же, от него пахнет спиртным, и на столе мы нашли бутылку импортной водки. Илюша не пил. Скажите, в доме ничего подозрительного не было? Я не помню. Вроде нет. Да не успела она ничего рассмотреть. Сразу закричала. А что вы делали в доме убитого? Это я его позвала. Хотела ему шланг отдать. Я им пару дней назад одолжил для поливки. Ну, понятно. Скажите, Мария, а у вашего жениха враги были? Ну, мы с Илюшей театральные люди. В нашей среде всякое бывает. А конкретнее? Илья талантливый, ему многие завидовали. Имена и фамилии завистников? Вам тогда придется арестовать всю нашу труппу. Значит, конкретно никто вашему жениху не угрожал? Ясно. Да, скажите, а где вы были с 7 до 8 часов? Ну, в 7 я еще вроде дома была, а потом сюда поехала. Зачем? Уже осень. Не хотелось ждать дождей. Вот мы решили потихоньку переезжать в нашу городскую квартиру. Я утром уехала, вернулась вечером, а Илюша... Мария Измайлова, невеста убитого, оказалась права. Судмедэкспертиза не обнаружила в крови жертвы алкоголя. Поросков не пил. Кто-то залил небольшое количество водки ему в рот уже после смерти. Орудие убийства на даче так и не нашли. Так что у следствия из вещдоков были только бутылка финской водки с отпечатком пальца, который, как показала экспертиза, не принадлежал убитому, и частицы черного вещества, которое оказалось золой. На даче Пороскова был камин. Сыщики предположили, что орудием убийства могла стать лопатка для золы. Возможно, убийца унес ее с собой. Измайлова описать лопатку не смогла. Сказала, что ни разу ее не видела. Что касается уголка фотографии, найденного в руке убитого, на нем криминалист обнаружил слабый след очищенного керосина. Поиски убийцы решили начать с театра, где служил Поросков. На следующий день после убийства следователь и оперативник с самого утра отправились туда. Если завтра Пороскова не станет, никто особо горевать не будет. Левушкин, умерьте свой гнев. Не можете держать дисциплину. Ваша проблема. У меня дела. Да... А я смотрю, нашего тенора здесь не особо любят. Петр Михайлович, а может, вы пока к директору? А я по коридорам прогуляюсь, в буфет загляну. Ох, Аня, Аня. Ладно, прогуляйся. В Одессе на собственной даче обнаружен мертвым тенор оперного театра Илья Васильевич Поросков. Тело артиста нашла его невеста Мария Измайлова. Судмедэксперт определила, Пороскову нанесли удар в висок чем-то острым. Скорее всего, это была лопатка для камина. Ее не нашли. На столе стояла пустая бутылка из-под финской водки. Но невеста убитого уверяла, Илья не употреблял спиртного. Сыщики решили наведаться в театр, где работал Поросков. Простите, пожалуйста. Скажите, вы здесь работаете? Да, а что? Вы, наверное, артист? Вот еще. Я костюмер. Ах, это прекрасно. Вы знаете, мне костюмеры всегда казались мужчинами серьезными. Не то что артисты, но без вас что они могут, правда? Если бы все так думали. Многие нас считают прислугой. Скажите, вы мне не поможете? Все, что пожелает столь очаровательная дама. Оперуполномоченная Титова Анна Андреевна. Скажите, а какие отношения были у заведующего оперной труппы Левушкина и Пороскова? А почему эта милиция интересуется Поросковым? Он же вроде бы никуда не едет. Куда не едет? Да никуда. ФРГ, например. Надо же. И почему? Только вам по секрету. Костюмер рассказал Титовой о том, что 2 месяца назад Поросков поругался с Левушкиным. С тех пор у них были постоянные конфликты. Ну, а потом Пороскова заменили в спектакле. Говорят, это Зяма постарался. Кто? Зяма. Ну, Левушкин Зиновий Геннадьевич. А, ну да, конечно. И что, серьезные конфликты были? Очень. По словам костюмера, 2 дня назад он случайно стал свидетелем того, как Левушкин угрожал Пороскову. Нашу с Машей жизнь поломала, а теперь... Я не знаю, о чем ты... Но мне нравится, что ты нервничаешь. Надо было тебя, гада, за шею выгнать, когда возможность была. Гарри, выйди. Ну, я должен... Гарри Варламович, потом закончишь. В общем, выставили меня за дверь. Значит, чем закончилось дело, вы не знаете. А причину ссоры? Да, скорее всего, опять из-за Измайловой. Марии Измайловой? А она тут при чем? А я вам не сказал? Поросков ее увел у Левушкина. Самая высокая сопрано. Колоратурная. Одна, может быть, на всю страну. Прима. Ох, Левушкин ее любил. А она к Пороскову переметнулась. А Поросков так себе, тенор. И все-таки, чего это вы так Левушкиным и Поросковым интересуетесь? Убили вчера тенора. Да вы что? Оказалось, что о конфликте Пороскова и заведующего труппой Левушкина знал весь театр. Директор театра не так подробно, но тоже описал Саминскому ситуацию с Марией Измайловой. Намекнул, что Измайлова девушка из влиятельной семьи, завидная невеста. Но в оправдание Левушкина сказал, что последнюю неделю все были на нервах, так как труппа подала документы на выезд за границу. В те годы поездка в страны капиталистического лагеря большого коллектива – серьезное испытание. Отказать в выезде могли как одному члену делегации, так и всему коллективу, даже не объясняя причин. В 70-х в среде советской интеллигенции увеличилось число так называемых «невозвращенцев». Этим термином называли тех, кто, легально выехав за границу в страны капиталистического лагеря, предпочел больше никогда не возвращаться в СССР. Если до 60-х большинство невозвращенцев были учеными, писателями, дипломатами или работниками спецслужб, то в 70-х желание остаться на чужбине все больше стали изъявлять артисты, музыканты, спортсмены. Первой ласточкой новой волны невозвращенцев считают солиста Ленинградского театра оперы и балета Рудольфа Нуриева. Он попросил политического убежища в 1961 году в Париже. Спустя 13 лет в Канаде его примеру последовал Михаил Барышников. Невозвращенцами стали актер Александр Годунов, олимпийские чемпионы по фигурному катанию Людмила Белоусова и Олег Протопопов, вице-чемпион мира по шахматам Виктор Корчной. Отказ от возвращения на родину как форма эмиграции просуществовал до распада Советского Союза. Таким способом покидали страну хоккеисты, музыканты, театральные и кинорежиссеры, которые хотели построить карьеру на Западе. Но часто радужные мечты об успехе за железным занавесом оборачивались фиаско. ФРГ, Одесский театр оперы и балета, вез спектакль «Главную партию», в котором исполнял Поросков. Все считали, что вопрос его поездки решен, но неделю назад его заменили. В театре ходили слухи, что произошло это с подачи Левушкина. Поросков предупредил заведующего труппой, если его не возьмут на гастроли, он сделает так, чтобы никто не поехал. После этого Левушкин стал требовать увольнения Пороскова. Когда Левушкина привезли на допрос, он был крайне возмущен. С какой стати мне... убивать солиста моей труппы. Где я потом замену искать буду? Ну, когда вы требовали, чтобы его уволили, вас это меньше всего волновало. Гражданин Левушкин, не воруйте наше время. Мы все про вас знаем. Мы в курсе вашего конфликта с Поросковым. И что именно по вашей инициативе его сняли с роли. Что за чушь? Зачем вы слушаете закулисные сплетни? Я никого не снимал. Это сделал Бурляк. Кто такой Бурляк? режиссер-постановщик. Это он заменил Пороскова. Я, конечно, в театральной кухне не силен. Но мне кажется, что для того, чтобы снять актера с роли перед ответственными гастролями, нужны веские основания. Ну да, мне тоже кажется, что для этого одного желания режиссера мало. Я человек подневольный. Мне сказали. Я сообщил. Ведомости заполнил. А остальное не моя забота. А я бы на вашем месте позаботился. Потому что мотив как раз был у вас, а не у режиссера. И вы угрожали убитому, а не этот ваш бурляк. Когда это я Пороскову угрожал? За 2 дня до смерти. А! Вы про это! Левушкин узнал о том, что Поросков изменяет Марии, и пришел в ярость. Гарри, выйди. Ну, я должен... Гарри Варламович, потом закончишь. Вот возьму и скажу Машке, что ты с другой кувыркаешься. А тебе какое дело? Ты вроде и больше не жених. Ты тоже. Одно название. Думаешь, я не знаю, что тебе от Машки только связи и деньги нужны? А ты с ней, значит, по любви была? По большой. Я ей не изменял. Молодец. Только Машка теперь со мной. Поэтому зря ты меня с гастролей снял. Не поможет. Чтоб ты знал, не я тебя с гастролей снял, а бурляк. А ты думал, тебе так все с рук сойдет? Если Пороскова заменил бурляк, то почему все думали, что вы? Понятное дело. Заведующий труппой утверждал, что режиссер бережет свою репутацию, поэтому о всех неприятных для коллектива решениях сообщает Левушкин. Выполняете грязную работу? Приходится. А почему бурляк снял Пороскова с роли? Никто не любит, когда с их женщинами спят. Не так ли, товарищ следователь? Да, это плохо. Так что, убитый крутил роман с женой режиссера? Да, именно поэтому я и устроил скандал Пороскову. И на что вы надеялись, если не секрет? Не знаю. Не хотел, чтоб этот гад ее за собой вниз тащил. Он же бездарность. А у Марии голос. Да-да, мы знаем. Самая высокая сопрано. Правильно говорить, колоратурная. Да. Значит, вы утверждаете, что режиссер знал о романе между убитым и его женой? Я не утверждаю. Попрошу это учесть. Учтем. Обязательно. После разговора с Левушкиным оперативник и следователь направились на встречу с режиссером-постановщиком. Тот был не очень рад этому визиту. Это не Шапито. Это театр оперный. Вы могли как-то предупредить, повестку прислать? Я чертовски занят. Вы знаете, мы тоже. Мы убийцу ищем. Ну так ищите, ищите, я тут при чем? Так вот мы и выясним. Скажите, когда вы последний раз видели Пороскова и почему вы сняли его с постановки? Видел 5 дней назад. А заменил, потому как мне его манера исполнения не подходила. Слишком фривольная. Мы в Германию едем, а не в Жмеринку. Это две большие разницы. А нам сказали, что Поросков с вашей женой, поэтому вы и сняли его из спектакля. Какая чудовищная ложь. Моя супруга порядочно интеллигентная женщина, солистка балета. Она в сторону Ильи даже не посмотрела бы. Борис Борисович, вы пьете финскую водку? Я вообще-то не пью. Так иногда, по случаю. А финская водка хорошая. А бутылочка в мусорном ведре ваша? Допустим, моя. Ух ты, как интересно. Ну что ж, гражданин Бурляк, вам придется проехать с нами. Я не могу, мне нельзя. По какому праву? Значит, у вас есть два пути. Либо вы это делаете добровольно и тихо, либо мы вызываем понятых и конвой. Хорошо. Хорошо, я поеду. Поеду. Но вы ответите за этот шантаж. Ответим. Ответите, да. Вот бутылка из-под финской водки, которую обнаружили в кабинете режиссера. А вот та, которую нашли на месте преступления. Одна марка и внешний вид. В то время купить такую водку в СССР было практически невозможно. Но режиссеру несколько бутылок презентовали моряки сухогруза «Кременец», которые были в театре всем экипажем несколько дней назад. Дактилоскопическая экспертиза установила, что отпечаток на бутылке водки с дачи Пороскова принадлежит Бурляку. Оперативник Титова опросила артистов труппы и выяснила, о романе жены режиссера Тони Рудковой и Пороскова некоторые артисты знали. Следовательно, мог знать и сам режиссер. Оказавшись в кабинете следователя, Борис Борисович Бурляк стал обвинять Саминского в том, что он поставил под угрозу будущие гастроли театра. У нас сейчас проверки в самом разгаре. Проверяют буквально каждого. Если узнают, что я тут у вас торчал целый день, все, Германия накрылась медным тазом. Это плохо. Но мы расследуем убийство. И срыв гастролей театра для вас это наименьшая из проблем. Я какое отношение имею к убийству? Мы знаем о тайной связи вашей жены и Пороскова. Отпечаток вашего пальца обнаружили на бутылке водки в доме убитого. Водку вам презентовали за 3 дня до убийства. Вы нам сказали, что Пороскова видели за 5 дней до убийства, то есть 1 сентября. Экипаж сухогруза в театре был 3-го. Выходит, водку Пороскову вы могли дать только числа 4-го, не раньше. Или 5-го. На что вы намекаете? Я не убивал! А вот это требует доказательств. Ладно, я видел Пороскова. По словам Бурляка, за 2 дня до убийства, сразу после встречи с моряками, когда режиссер уже собирался домой, к нему подлетел Поросков и стал угрожать. Мне некогда. Хочешь избавиться от меня? Не выйдет. Не поеду я, не поедет никто, понял? Илья, все уже решено, и ты ничего не можешь изменить. Посмотрим. Посмотрим, если я черкану кое-куда о том, что у тебя есть родственнички в ФРГ, которых ты умолчал во мне. Ты не посмеешь. Смею. Не только это. Мне твоя Тонечка очень много чего нашептала в порыве страсти. Пошел ты. А вот это уже мотив. Черта с два! Я что, дурак? Зачем мне убивать? По словам режиссера, Илью он знал давно и понимал, что если ему предложить что-то взамен гастроли ФРГ, он успокоится. Будь моя воля, он бы поехал. Но родственнички Измайловой подсуетились. В каком смысле? Папа Маши Измайловой, большой друг начальника из госконцерта, вот меня вызвал и сказал, либо не едет Поросков на гастроли, либо вообще никто никуда не едет. А чем им так Поросков не угодил? Поросков тенор... Хороший голос, но не более. Фактурой берет. Думаю, лет через 10 выйдет в тираж. А им для их доченьки нужен был более перспективный жених. Левушкин, что ли? Левушкина они уважали. Думаю, на станцию с Измайловой лет через 5 посадили бы директорское кресло. А Левушкин об этом знал? Это вы у него спросите. Я Илью не убивал. Бурляк уверял, что за день до убийства приехал к Пороскову на дачу, рассказал ему все на чистоту. И про родственников Измайловой, и про беседу с Шишкой из госконцерта. А где вы были в день убийства? Что ж вы меня без ножа режете? В день убийства меня не было на даче у Ильи. Меня не интересует, где вас не было. Я спрашиваю, где вы были? Встречался с одним человеком важным. Очень. С кем? Со своей знакомой хорошей из госбезопасности. Просил помочь посодействовать в прохождении собеседований. Я же боялся, что актеров будут мурыжить. Мы же первый раз в Капстрану выезжаем. Они невозвращенцев боятся, как огня. Сразу клеют ярлык «невыездной». Фамилия и имя сотрудницы КГБ. Дамаскина. Алиби Бурляка подтвердилось. С половины седьмого до девяти он действительно встречался с Дамаскиной. Следователь решил навести справки о жене режиссера, балерине Антонине Рудковой. Оказалось, что в день убийства Пороскова балерина ушла с репетиции пораньше. Когда Титова опросила жителей дачного поселка, одна из соседок Пороскова рассказала, что видела в вечер убийства женщину, похожую на Рудкову. Она шла в направлении к даче тенора. Выяснился еще один факт, который позволял допустить, что жена режиссера могла быть причастна к убийству. Уголок фотографии, найденной в руке убитого. На нем были следы очищенного керосина. Оказалось, что на протяжении последнего года балерина делала себе из него компрессы для запястного сустава. В начале 70-х годов в СССР началось повальное увлечение нетрадиционной медициной. Фармацевтика в то время была развита слабо. Бисептол, анальгин, аспирин, стриптоцид, валидол, настойка валерьянки и боярышника – вот практически весь ассортимент аптек. Из-за нехватки медикаментов в то время часто даже врачи обращались к нетрадиционным средствам. К примеру, гнойные ангины, растяжение связок, болезни суставов лечили очищенным керосином. Его же принимали при начальных стадиях рака. Считалось, что керосин убивает раковые клетки. В середине 70-х становится популярной гомеопатия и целебное голодание. Людмила Гурченко, София Ротару, Анна Веске с экранов телевизоров и на страницах журналов делятся секретами здоровья и красоты, которые включают в себя чистку организма травами и иглоукалывание. В журналах «Работница» и «Здоровье» выходят материалы о применении лечебных трав в борьбе с тем или иным заболеванием. Узнав о том, что Рудкова использовала очищенный керосин, оперативник Титова проверила, лечится ли еще кто-то из артистов балета этим средством. Оказалось, нет. Антонину доставили на допрос. На допросе балерина закатила скандал. Она угрожала следователю, кричала, что ни в чем не виновата и будет жаловаться. Но вашего темперамента, я смотрю, хватило бы даже на убийство. Я заслуженная артистка Украинской ССР. И вы не имеете права со мной так обращаться. А если у заслуженной артистки есть любовник, и он убит, что прикажете? Не допрашивать артистку, потому что она заслуженная? О чем вы говорите вообще? Я порядочная женщина и примерная жена. А вас видели незадолго до убийства возле дома Пороскова. И ваш муж знает об этой связи. Так что давайте не будем ломать комедию и отвечайте на вопросы. И не подумаю. Присядьте. И подумайте. Положение ваше не из лучших. А может стать еще хуже. В Одессе на собственной даче обнаружен мертвым тенор оперного театра Илья Васильевич Поросков. Тело артиста нашла его невеста Мария Измайлова. Судмедэксперт определила, Пороскову нанесли удар в висок чем-то острым. Скорее всего, это была лопатка для камина. Ее не нашли. Убитый был любовником балерины Антонины Рудковой, жены режиссера театра. Незадолго до гибели ее видели у дачи Пороскова. Антонину пригласили на допрос. Мы имеем право вас задержать. Я этого Иуду и пальцем не трогала. Хотя и хотела. По словам балерины, узнав, что Поросков разболтал ее мужу об их романе, Антонина решила отомстить. Отправилась к любовнику на дачу в надежде застать там его с Марией. Но девушки на даче не было. Как ты меня достала? Тонь, давай прекращай этот цирк. Цирк? Да, цирк. Здесь только мы. Можешь не изображать праведный гнев. Посмотрим, как ты запоешь, когда твоя ненаглядная Измайлова узнает о нашем романе. Послушай, Манюня меня обожает. Думаешь, она тебе поверит? Когда балерина достала из сумочки фото, на котором Поросков и она, обнявшись, стояли на пляже, мужчина занервничал и попытался отобрать фотографию. Например, что Боря не узнает? Фото! Отпусти! Скотина. Пошла вон. Вон, зараза! Ты пожалеешь. Я покажу тебе твое место, Альфонс. Так что, когда я уходила, этот гаденыш был жив и вполне здоров. А как выглядела лопатка для камина? Красивая. Думаю, антикварная. И что было потом? Ну, я захотела отомстить этому ублюдку. И отправилась прямиком на квартиру к Измайловой. В котором часу это было? Не знаю. После 6, 6:30, может быть. Как дура стояла, 10 минут тарабанила, пока сосед не вышел и не сказал, что Измайлова 1.5 часа назад как уехала. Ну, я плюнула на это дело и поехала к подруге. А по показаниям Измайловой, она еще в это время была дома. Да я же говорю, вам не была. Кстати, когда я уходила от Пороскова, мне показалось, что кто-то забежал за угол дома. Думаю, что это была Мария. А почему вы подумали, что это была Мария? Не знаю. Хотя, знаю, духами Измайловой пахло. У нее же клима. За километр унюхать можно. Алиби Рудковой проверили. Во время убийства Пороскова она ужинала с подругой в ресторане «Киев». Однако еще до проверки алиби балерины следователь обратил внимание, что показания Рудковой противоречат показаниям Измайловой. Если верить Марии, в 7:30 девушка еще была у себя в квартире. А по словам балерины, уже 5:00 Измайловой в квартире не было. Саминский поручил оперативнику Титовой выяснить, в котором часу Мария уехала из дома и приехала на дачу. Оказалось, в 5:00 Измайлова села в такси, которое отвезло ее на улице Кастанди. Это подтвердил водитель. Там Мария вышла из машины и отправилась вглубь дачного поселка. Следователь хотел переговорить с Измайловой, но в театре ее не оказалось. Уже 3 дня девушка была на больничном. Придя к ней домой, Саминский и Титова застали там заведующего трупой. Я, признаться, удивлен увидеть вас здесь. Машенька мне родной человек. Она болеет. А у родного человека что, других родственников нет? Кроме бывшего жениха? Думаю, вам следует зайти в другой раз. Позвольте напомнить, что я следователь прокуратуры, и не вам мне указывать. Зяма, кто там? Машенька, это следователь. Мария Петровна, у нас к вам есть несколько вопросов, неотложных. Проходите. В комнате оперативник Титова сразу же обратила внимание на лекарства, которые лежали на столике. Таблетки Ножпы и ампулы Викасола, кровеостанавливающего препарата. А что за хворь с вами приключилась? Не хочу о болячках. Лучше скажите, вы нашли убийцу Илюшу? Мы бы нашли, если бы нам не врали все подряд. Вы о чем? И о вас, в частности, тоже. Скажите, где вы были в день убийства 7:00? Я же сказала, здесь была. Ну вот видите, вы говорите одно, а Антонина Рыдкова говорит совершенно другое. Она вам врет. Таксист, который подвозил вас на дачу в 5:00, тоже врет? Помимо таксиста, у нас есть еще 2 свидетеля, которые видели, как вы садились в такси. Что вы на это скажете? Маша, не отвечай. Но отвечать все-таки придется. Я не понимаю, о чем вы. Таксист обознался, я была дома. Я надеюсь, вы понимаете, что вы сейчас делаете. У вас нет никаких доказательств против Маши. Да. Нет. Но вы знаете, у нас есть Анна Андреевна, которая отличается уникальным даром находить эти доказательства очень быстро. Но пока Анна Андреевна еще ничего не нашла. Вот когда найдет, тогда приходите. Да, Зиновий Геннадьевич, вы думаете, что вы сейчас делаете хорошо, а это плохо. Прошу. Ну что, Анюта, все у нас не так. И что делать, не знаю. Так, Петр Михайлович, вы собирались бросать. А я не, с ними не только закурить, с ними запить можно. Мотива нет, доказательств нет. А вот тут я с вами поспорю. Ну, попробуй. Вы помните, как... Титова напомнила Саминскому, что Рудкова рассказывала про запах духов у дачи Пороскова. И что, по ее мнению, пахло духами Измайловой. У нее действительно клима. Да? А это значит, что наша невеста могла подслушать разговор Пороскова и его любовницы. Угу. А потом в гневе убить? Да. Могла. Но доказательств у нас нет. А если я скажу, что Измайлова недавно сделала аборт? Ого! Откуда такие сведения? Лекарства. Нож, боевик, особый. Стандартный набор после аборта. Ну хорошо. Но без орудия убийства мы бессильны. Без оснований меня к ней не подпустят и на пушечный выстрел. Ты что, забыла, из какой она семейки? Ну вот. Петр Михайлович... А если я найду доказательства, что у Измайловой была антикварная лопатка для золы, вы сможете получить санкцию на обыск? Ты это можешь? Я не волшебник, а только учусь. Но кое-что могу уже. Ну, давай, Анечка, попробуй. Уже через несколько дней на руках Титовой были показания одного одесского антиквара, который рассказал, что достал специально для Измайловой антикварную лопатку 19 века для золы. Это позволило следователю получить санкцию на обыск квартиры Измайловой. Там, на лоджии, в отверстии между деревянной вагонкой и стеной, обнаружили лопатку. Эксперты определили, она и являлась орудием убийства. В спаечных швах и в пазах на узоре остались следы крови, которая по группе совпала с кровью Пороскова. Кроме того, на лопатке были отпечатки пальцев Марии. Ее доставили на допрос. Даже в кабинете следователя Мария Измайлова продолжала молчать. Тогда Саминский показал ей найденную лопатку для камина. Вот свидетельские показания. А вот заключение экспертизы. Нет смысла отпираться. Да. Это я его убила. В тот день я узнала, что беременна от Ильи. Помчалась на дачу, хотела его обрадовать. А там эта стерва Рудкова. Когда Мария подошла к дому, то услышала ссору. Девушка не стала заходить в дом. Решила подслушать. Как ты споешь? Когда твоя ненаглядная Измайлова узнает о нашем романе. Послушай, Манюня меня обожает. Думаешь, она тебе поверит? Вы убили жениха за измену? Нет. Это я ему готова была простить. Дождавшись, когда Рудкова уйдет, я зашла в дом и сделала вид, что ничего не знаю об измене. Думала, сейчас расскажу ему о ребенке, он обрадуется. А он разозлился. Поросков стал требовать, чтобы Мария сделала аборт. Сказал, что не готов становиться отцом. Какого черта, Манюня? Какой ребенок? Мы еще даже не женаты. Ну так давай, давай поженимся. Не гони лошадей. Раньше ты так не говорил. Левушкин прав. Ты хочешь пользоваться связями папы. А спать хочешь с ней. Ты о чем? Я слышала ваш скандал с Рудковой. Не изображай идиота. И много ты слышала? Достаточно. Поросков понял, что Марии известно о его измене, но он не собирался оправдываться. Вместо этого стал обвинять ее. Я, между прочим, тебя когда от Левушкина уводил, думал, мне твои родственнички с карьерой помогут. А в результате меня турнули в спектакль. Не швыряй лопатку. Я ее за бешеные деньги купила. Так ты, получается, со мной только ради денег и связей? А ради чего еще с тобой быть? Внешность, постель. Извини меня. Мне нужна женщина, а не высокий голос. Вот с ней все понятно. Красивая богиня. И, между прочим, муженька своего убедила, чтобы он все-таки роль мне дал. А ты? Ты не серьезно. А я всегда серьезно. И вот что, дорогуша, думаю, что тебе стоит убедить своих родственничков больше мне не мешать. Кто, знаешь, возьму так случайно, скажу, что ты беременна. А кто возьмет беременную на гастроли ФРГ? Раз! Когда Измайлова поняла, что убила своего жениха, бросилась заметать следы. Она вспомнила про недопитую бутылку водки и решила обставить все как несчастный случай. Скажите, а Левушкин знал, что вы убили Пороскова? Нет, Зиновий ничего не знал, он только помог аборт сделать и врача нашел. Да если бы я знала, что Илья такой мерзавец... Я бы никогда не оставила Зяму. Никогда. Он меня любит, понимает. И ценит мой голос. Да, да, мы в курсе. Самая высокая сопрано. Марию Измайлову осудили на 10 лет. Благодаря хлопотам родственников девушка отбывала срок в исправительной колонии номер 74 в Одессе. Перед отправкой в колонию Измайлова вышла замуж за Левушкина. Годы, проведенные в тюрьме, не повлияли на ее голос. Вернувшись из заключения, Мария смогла устроиться в Николаевскую областную филармонию. На концертах она редко исполняла оперные арии, чаще популярные песни.